Малороссия не пошла за старым гетманом. Интересы простонародной массы были противоположны интересам старшин и богатых людей казацкого сословия. Последние понимали вольность в таком смысле, чтобы привилегированный класс управлял страною за счет остального народа, а простонародная громада хотела всеобщего казачества. Едва пошла по Малороссии весть, что чужестранцы приблизились, и гетман переходит на их сторону, стали появляться шайки, нападать на чиновных людей, помещиков, грабить торговцев, убивать иудеев. И Мазепа должен был сознаться, что народ желает иной свободы, которой стремление начинает расправою над богатыми людьми. Те, которые носили казацкое звание и были отличены по правам личным и имущественным от посполитых людей или черни, пошли бы за предводителем, если бы у Карла были большие силы. Казаки увидали, что Карл пришел с малочисленным войском, а Петр явился с ратью, вдвое превосходившую. Войско Петра готово было разорять малороссийский край, если казаки станут заявлять расположение к шведам. Наступили такие морозы, каких не помнили в Малороссии деды и прадеды. Птицы замерзали, летая по воздуху. Воины отмораживали себе руки и ноги. Шведы терпели более русских, потому что одеты были легче. В начале января 1709 года шведы взяли местечко Веприк и тем ограничились их успехи. Петр услышал, что Карл возбуждает турок идти на Россию и сам намеревается двинуться на Воронеж. Это побудило Петра ехать в Воронеж, чтобы распорядиться относительно кораблей. Он поехал в начале февраля и осматривал в Воронеже корабельные работы, собственноручно работал, занимался внутренними делами и даже поправлял печатаемые ведомости, календари и учебные книги. Со вскрытием рек царь спустил на воду корабли и отправился вниз по Дону в Новочеркасск, где посетил Азов, осмотрел Троицкую крепость, плавал по Азовскому морю, а в мае возвратился к войску степью через Харьков. В отсутствие Петра продолжались военные действия. Важным делом была расправа с запорожцами. Кошевой Костя Гордиенко, приставший к Мазепе, увлек все товарищество. Запорожцы обесчестили присланных к ним царских стольников, которые привезли царскую грамоту и денег на войско. Запорожцы, всегда державшиеся интересов черни в борьбе с казацкою старшиною, и на этот раз заявили требование, которое было противно как Петру, так и Мазепе, чтобы в Малороссии не было старшины, и весь народ был вольными казаками, как в Сечи. Гордиенко отправился с запорожцами в Малороссию. К нему начала приставать чернь из Переяславльского полка. По приказанию Петра полковник Яковлев из Киева двинулся на судах вниз по Днепру, доплыл до Сечи и взял ее приступом. Большая часть запорожцев пала в битве. До 300 человек взято в плен и казнено. Остальные с Гордиенком успели пробраться через Малороссию, разбили русский отряд полковника Кампеля и соединились с Карлом. Когда 31 мая Петр возвратился к войску, Карл около 2 месяцев занимался осадою Полтавы. Полтавский комендант не только отвергал предложение к сдаче, но делал вылазки и наносил урон неприятелю. Царь известил о своем прибытии коменданта письмом, брошенным в пустой бомбе. Петр принял намерение переправить войско на другую сторону и дать битву, чтобы освободить Полтаву от осады. готовясь к битве, Петр откладывал ее до прибытия 20 тысяч калмыков, но Карл, узнавший об этом, приказал двинуть войско в битву 27 июня. Русскою армией командовал фельдмаршал Шереметьев, артиллерией – Брюс. Петр участвовал в битве, не избегая опасности. Одна пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, а третья повредила крест, висевший у него на груди. В это-то время, ободряя воинов, он сказал знаменитые слова: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство Петру врученное, а о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ее». Через 2 часа участь битвы была решена. Шведы были разбиты и бежали, оставивши более 9 тысяч на поле битвы. Фельдмаршал Реншильд с 3 генералами и 1000 воинов взяты в плен. Карла едва спасли от плена. Главный министр шведского короля, граф Пиппер, с канцелярией явился в Полтаву и сдался русским. На поле битвы Петр устроил пир, пригласил к нему шведских военнопленных генералов, возвратил им шпаги и сказал: «Пью за здоровье вас, моих учителей в военном искусстве». «Хорошо же отблагодарили ученики своих учителей», — ответил Реншильд. Это не помешало, однако, обласкавши пленников, разослать их в Сибирь. На другой день Петр приказал похоронить убитых русских и собственноручно засыпал их землею. До сих пор существует под Полтавою высокий холм, называемый «Шведской могилою», куда ежегодно отправляется крестная процессия в годовщину Полтавской битвы. Меншиков догнал шведское войско на устье Ворсклы. Население разбежалось. Войску не на чем было переправляться через Днепр. Запорожцы едва успели переправить Карла и Мазепу. Левенгаупт и Крейц, не имея ни пороху, ни артиллерии, сдались с 16 тысячами войска. Петр отправил за Днепр 2 драгунских полка под начальством генерала Волконского, давши приказание: если поймают Карла, то обходиться с ним почтительно, а если поймают Мазепу, то вести его за крепким караулом и смотреть, чтобы он не умертвил себя. Сам царь отправился с Меншиковым в Польшу. Август увидел возможность нарушить Альтранштадтский мир и, собравши 14 тысяч саксонского войска, двинулся в Польшу, обнародовал манифест, в котором доказывал справедливость разрыва мира со шведским королем и представлял права на престол, ссылаясь на то, что папа не утвердил Станислава королем. Петр приехал в Варшаву. 26 сентября Петр свиделся с Августом, простил ему мир со шведами и выдачу Паткуля. Снова заключили договор против Швеции. Август уступал Эстляндию. Царь обещал королю Ливонию, но тут же проговорился саксонскому министру Флемингу, что приобретенное Россией на войне без участия союзников будет принадлежать России. Петр отправился по Висле в Мариенвердер и там виделся с прусским королем. С ним также заключил он договор против Швеции. Царь оттуда прибыл в Курляндию, а Шереметьев с 40-тысячным войском подошел к Риге. Петр оставил 7 тысяч войска держать в блокаде город до весны, а остальное приказал расположить по квартирам в Ливонии и Курляндии. Из-под Риги Петр через Петербург отправился в Москву.